Питер Акройд. Биография Лондона. Перевод с английского и вступление Мотылева. Иностранная литература. 2002 год. Номер 10. Читает актер Евгений Бочаров. В книге «Биография Лондона» Питер Акройд исходит из представления о британской столице как о живом существе. Искусственное образование, покоящееся не на необходимости того или иного рода, а на прибыли и спекуляции, город становится такой же данностью, такой же первичной средой обитания, такой же родиной всех жестоких и добрых побуждений, какой для иных мыслителей была природа. Как явствует из многочисленных приведенных в книге цитат, такой взгляд вполне обычен для английского восприятия и мышления. Город может оказаться местом твоей погибели, но от него не уйти. Более того, сама искусственность города, искусственная яркость его рекламы, искусственная мгла его пропитанного дымом тумана порой становится источником энергии и воодушевления. Извращенность? Да, если хотите. Но эта извращенность по Акройду органически присуща природе человека и, соответственно, города, созданного человеком. Рискну предположить, что такой уравновешенный в своем роде взгляд на город и природу как на равноправные, хотя во многом противостоящие друг другу силы, нелегко принять в России, где традиционно природе отдается предпочтение, где велик культурный соблазн отвергнуть искусственное, чужеродное, как то, что от лукавого. Тому есть великие примеры. Взять хотя бы революционный порыв Льва Толстого, противника городской цивилизации. В книге Акройда «Город, как природа» свиреп и ласков, уродлив и прекрасен, требователен и щедр. Он в равной мере проникнут памятью и забвением. Город потому красивее сельской местности, что он богат человеческой историей. Он – натуральная среда для тех, кто испытывает потребность оглядывать землю в поисках современников и сотоварищей. Акройд произносит эти слова в скромной главе о лондонской погоде. Страсть книги, ее пафос – удержать историческую память, сострадательную память обо всем малом, обо всем человеческом и соразмерном человеку. Из городов мира Лондон кажется наиболее тесно населен своими умершими и громче всех отзывается на шаги минувших поколений. И еще одно, может быть, самое важное для Акройда слово – continuity, преемственность. Он с восхищением показывает, как крохотный участок города из века в век сохраняет свое лицо, скажем, остается верным одному виду деятельности, благородной или сомнительной, созидательной или разрушительной. Впрочем, обычно все это вместе в неразлучном единстве. И если существует такая вещь, как непрерывность опыта, как преемственность жизни, то не связана ли она с самой территорией, с местной топографией? Не служат ли сами улицы и переулки источниками тех или иных видов деятельности или фигур наследственного сцепления времен? Из этой большой, прихотливо построенной книги в 79 главах, которые затронуты самые разные лондонские темы – история, погода, свет и тьма, болезни, преступность, еда и питье, развлечения, бунты, канализация, шум и тишина, пожары и так далее. Вниманию читателя предлагаются отрывки, посвященные главным образом Лондону XIX и XX веков. Лондон как живое существо. Что это? Метафора или своего рода религия? Пусть об этом судит читатель. Сколько миль до Вавилона? К середине 1840-х годов Лондон приобрел славу величайшего города на Земле, имперской столицы, международного торгово-финансового центра, огромного интернационального рынка, куда стекался весь мир. Однако в начале 20 века Генри Джефферсон, историк санитарного состояния города, охарактеризовал этот мегаполис иначе. Об этом времени писал он, следует сказать, что в истории Лондона еще не было периода, когда условиям, в которых существовала громадная масса обитателей столицы, уделялось меньше внимания. Чарльз Диккенс, Генри Мейхью и Фридрих Энгельс – вот три автора викторианской поры, забившей тревогу по поводу условий жизни в этом всепожирающем городе-исполине. Примечание: Генри Мейхью, 1812-1887 годы, английский писатель и журналист, автор четырехтомного исследования «Труженики и бедняки Лондона», 1851 год, книги «Лондонские дети», 1874 год и так далее. На фотографиях и рисунках эпохи самое сильное впечатление производят картины труда и страдания. Сгорбившись, сложив руки, сидят женщины. Нищая семья спит на каменных скамьях в нише, образованной парапетом моста, а на заднем плане высится темная громада собора святого Павла. Как писал Бланшар Джерольд, стариков, сирот, хромых и слепцов в Лондоне довольно, чтобы населить город обычных размеров. Примечание: Уильям Бланшар Джерольд, 1826-1884 годы, английский журналист и писатель, автор книги «Лондон. Паломничество», 1872 год, проиллюстрированный Гюставом Доре, 1832-1883 годы. Город, целиком составленный из убогих и страждущих, идея поистине диковинная. Но именно таков в немалой своей части был Лондон. Несметное число детей и бродяг, безучастно сидящих на улицах. Несметное число уличных торговцев, которых обычно изображали на унылом фоне кирпичных или каменных стен. Внутри бедные викторианские жилища, как правило, мрачны и грязны. Среди коптящих сальных светильников висит тряпье. Многие обитатели трущоб словно бы лишены лиц, низведены до теней. Их окружают гниющие деревянные балки и головоломный хаос лестниц. Многие, что снаружи, что в помещении, сгорблены и кажутся маленькими, как будто сам город придавил их своим весом. Изображения той поры выявляют и другую особенность викторианского Лондона. Мы видим громадные, неисчислимые толпы, видим улицы, полные кипучей и борющейся жизни, грандиозный источник вдохновения для мифографов XIX века, какими были Маркс и Дарвин. Порой на лице прохожего можно уловить вспышку чувства, жалости, злобы, нежности. Воображение дополняет картину тяжелым шумом, подобным неутихающему крику. Вот каким он был, викторианский Лондон. Викторианский Лондон – это, конечно, лишь общий термин для череды меняющихся конфигураций городской жизни. В частности, в первые десятилетия XIX века Лондон во многом оставался таким, каким был в конце предыдущего столетия. Он все еще был компактным городом. «Обведите теснящиеся крыши домов свободным кругом», говорит рассказчик в часах мастера Хамфри Диккенса 1840-1841 годы, и в его пределах вы получите любой предмет наряду с его полной противоположностью. Лишь немногие улицы освещались газом, по большей части на них стояли редкие масляные фонари, и поздних прохожих провожали домой наемные факельщики. За порядком на улицах смотрели не столько Бобби, сколько Чарли, ночные сторожа. В городе по-прежнему было опасно. Окраины сохраняли сельские черты. В Хаммерсмите и Хэкни выращивали клубнику. К Хеймаркету, среди прочего транспорта, на конной тяге двигались фургоны. Громадные общественные здания, которыми вскоре украсилась имперская столица, еще не были построены. И развлечения в основном были те же, что в XVIII веке. Собачьи и петушиные бои, позорный столб, публичные казни. На домах, словно они были декорациями, красовались нарисованные окна. Как прежде, разносчики торговали грошовыми книжками-страшилками, исполнители баллад, текстами новейших песен. Действовали дешевые театрики и магазины гравюр, выставлявшие в витринах карикатуры, которые запросто могли собрать толпу. Действовали увеселительные сады, гроты гармонии, питейные и песенные клубы, танцевальные залы. Лондон еще не утратил эксцентризма. Жители не имели ни устоявшейся системы образования, ни социальной системы. Само это слово «система» обрело полноценную жизнь только в 1850-е и 1860-е годы. Город был пестрее, диковиннее и порой тревожнее, чем в любую из последующих эпох. Он еще не был стандартизован, не был отдан во власть двум средневикторианским соправителям – единообразию и благопристойности. Точно определить переходный момент невозможно. Несомненно, Лондон приобрел совсем иной облик, когда, продолжая расти, захватил сначала Ислингтон и Сент-Джонс-Вуд на севере, затем предместье во всех иных направлениях, Паддингтон, Бейсуатер, Саут-Кенсингтон, Ламбет, Кларкенвелл, Пекхэм и так далее. Он стал самым большим городом мира, и одновременно Англия стала первой в мире страной с подлинно городским обществом. Лондон сделался городом механического времени, городом быстроты, ради быстроты. Здесь сосредоточилась машинная индустрия, использующая силу пара. Здесь был открыт и стал всеобщим достоянием электромагнетизм. Лондон сделался центром массового производства, где, вклинившись между продавцом и покупателем, действовали отвлеченные силы спроса и предложения, прибыли и убытка. В тот же период для бизнеса и управленческой работы была мобилизована громадная армия клерков и бухгалтеров, которые, как правило, носили стандартные темные костюмы. Это был город мглы и тумана, но у приезжего темнело в глазах и по другой причине. Население Лондона, составлявшая в начале века 1 000 000 человек, к концу его выросло примерно до 5 000 000. В 1911 году оно равнялось 7 000 000. Все вокруг приобретало более темную окраску. Одежда не только клерков, но и других горожан мужского пола утратила яркость и цветовое разнообразие, свелась к строгой черноте сюртука и цилиндра. Ушли в прошлое также особенное изящество и колорит начала XIX века. Благонравная симметрия георгианской архитектуры уступила место державно-захватническому облику неоготических и неоклассицистских общественных зданий викторианской поры. Они символизировали овладение как временем, так и пространством. Возник новый Лондон, более массивный, плотнее контролируемый, аккуратнее организованный. Столица сильно выросла, но стала при этом холодней и бесцветней. Сделавшись городом более величественным и публичным, Она утратила долю прежней человечности. Так Лондон воплотил в себе и довел до высшей точки развития державное начало, присущее столицам былых империй. Он стал Вавилоном. В XII веке Вавилоном назывался отрезок городской стены, но причина такого наименования нам неизвестна. Возможно, жители средневекового города придавали этому участку каменной кладки некое языческо-мистическое значение. С этим обстоятельством невзначай перекликается простая настенная надпись, сделанная кем-то в конце XX века близ Хэкни Марш «Вавилондон». И есть, конечно, загадочная детская песенка. «Сколько мил до Вавилона? 25 и 50. Как бы мне туда добраться, чтобы засветло назад? Будь проворней, доберешься, и как раз успеешь засветло назад». Хотя происхождение и смысл стишка не ясны, чувствуется, что образ этого города обладал мощной притягательной силой. В другом варианте, правда, вместо Вавилона появляется Вифлеем, до которого, если имеется в виду сумасшедший дом на Мурфилдс, действительно не так уж далеко. Примечание. Мурфилдс, то есть Вифлеемская лечебница для умалишенных. Бедлам. Конец примечания. В XVIII веке Лондон был назван Вавилоном, единственным прибежищем для несчастных. Здесь косвенное указание на размер и мощь дополняется образом несчастных, иначе говоря, беженцев. Возникает другая ипостась Лондона, Вавилона, города, оглашаемого множеством непонятных разноязычных голосов. Сравнение Лондона с Вавилоном может таким образом апеллировать к присущей ему многоликости. Так поэт XVIII века Уильям Купер назвал растущий Лондон городом еще менее однородным, чем древний Вавилон. Лишь в XIX столетии, однако, сходство заговорило о себе в полный голос. Лондон постоянно называли тогда современным Вавилоном. Для Генри Джеймса он был этим сумрачным Вавилоном. Артур Макен писал: «Лондон смутно высился передо мной, полный чудес, таинственный, как ассирийский Вавилон, и настолько же богатые вещами, неслыханными великими откровениями». Примечание. Артур Маккен, настоящее имя Артур Луэллен Джонс, 1863-1947 годы, английский писатель. Итак, Вавилон и Лондон связаны многими ассоциациями. Наряду с образами величия и тьмы здесь ощущение тайны и отодвигающейся завесы. До того мощным оказалось это соединение, что сады и парк Лейна крестили висячими. Хотя здесь, возможно, сказалось то обстоятельство, что поблизости некогда возвышалось Тайбернское дерево. К 1870 году город стал смущать умы уже простым количеством содержащейся в нем жизни. Ежедневно, каждые 8 минут кто-то в нем умирал, каждые 5 минут кто-то рождался. В Лондоне было 40 тысяч уличных торговцев фруктами и рыбой, 100 тысяч зимующих бродяг. Здесь обитало больше ирландцев, чем в Дублине, и больше католиков, чем в Риме. Здесь было 20 тысяч пабов, где одновременно находилось до 500 тысяч посетителей. К 1878 году более 500 000 жилых домов, которых с лихвой хватило бы, чтобы непрерывной цепью опоясать остров Великобритании. И вряд ли стоит удивляться тому, что в середине XIX века сами лондонцы с восхищением, тревогой и благоговейным страхом глядели на город, который вдруг приобрел такие размеры и так усложнился. Как это могло случиться? Точного ответа, казалось, не в силах был дать никто. Работая над книгой «Положение рабочего класса в Англии, 1845 год», Фридрих Энгельс почувствовал, что тема требует полного напряжения его недюжинного ума. Такой город, как Лондон, писал он, по которому бродишь часами, не видя ему конца, представляет из себя нечто совсем особенное. Особенный город этот не поддается описанию, и Энгельс мог лишь настойчиво возвращаться к образам, передающим громадность, бесчисленное множество судов, сотни пароходов, бесконечные вереницы экипажей и повозок, сотни тысяч представителей всех классов и всех сословий в огромном лабиринте улиц и сотни тысяч скрытых переулков и закоулков, пристанище жесточайшей нищеты. Сама неисчислимость массы, кажется, делает ее непознаваемой и, следовательно, пугающей. Лондон был настолько огромен, что, можно сказать, заключал в себе все прежние цивилизации. К Вавилону прибавились другие великие империи. Нефы и Трансепты Вестминстерского аббатства уподобляли городу мертвых близ Каира. Паддингтонский железнодорожный вокзал ассоциировался с пирамидой Хеопса. Архитекторы XIX века в воображении возводили пирамиды на Трафальгарской площади и Шуттерсхилле, проектировали громадные пирамидальные захоронения близ Примроуз-Хилла. Здесь мы видим, как мощь имперского Лондона творила наряду с культом величественности культ смерти. В энциклопедии Ри 1819 года, как и в ряде других изданий, источником первобытной образности становится лондонский портовый район. Кроме того, климатом и атмосферой Лондона создаются поразительные иероглифы, которые пишут на городской поверхности копоть и дым.